Глава 5. На посадке самолет тряхнуло. Меня это не волновало, но губы Кости сжались в узкую полоску. Он не любил летать. Если бы расстояние было ему по силам, думаю, он уговорил бы меня лететь более приятным образом, пристегнувшись к его груди, как на персональном самолете. Но и у него имелся предел дальности. Мы вылетели всего через 3 часа после отъезда из дома Нигера. Я позвонила дяде Дону, и он нажал на кое-какие кнопки, после чего на рейсе Лондон-Орландо вдруг обнаружились 4 свободных места. Иногда сподручно иметь родственника со связями в правительстве. Менчарес и Нигер остались в Лондоне, но с ними летели 2 вампира — Классики и Зам. Чтобы убить время, я расспросила, как они получили свои прозвища. Классики — абориген, знавший Костю больше 200 лет. Сказал, что это была любимая игра его приемной дочери. Зам с ухмылкой ответил, что принял эту кличку по глупости. Я не настаивала на подробностях. Стюарт высадил нас из салона первыми. Самолет еще даже не подкатил к терминалу. Мы спустились по служебному трапу. Рядом ждал лимузин, а за опустившимся стеклом показалось дядино лицо. Я 2 месяца с ним не виделась и, заметив улыбку на морщинистом лице, поняла, что соскучилась. Решил устроить вам сюрприз. Костя настороженно огляделся, прежде чем подвести меня к машине. Зам с Классики, пока мы усаживались, кружились рядом, принюхиваясь, как легавые. Потом сели в машину лицом друг к другу. Я, не задумываясь, обняла Дона, удивив и его, и себя, и, отпустив, услышала знакомый голос с переднего сиденья. «Не поцелуешь старого друга, Керида?» «Хуан?» Я рассмеялась. «Дон взял тебя шофером?» «Я бы трактор согласился водить, чтобы тебя увидеть», — ухмыльнулся он, обернувшись к нам. «Мне так не хватало твоего лица, твоей улыбки, твоей круглой, пышной. Езжай, приятель», — оборвал его Кости. «Мы спешим». Дона резкость Кости удивила. Обычно они с Хуаном отлично ладили в пределах иерархии, поскольку в прошлом году именно Кости превратил Хуана, и тот принадлежал к его клану. Хуан тоже удивился. Он вечно флиртовал со мной, как и с любой женщиной в пределах прямой видимости, но промолчал. Напоследок послал мне короткую ухмылку и тронул с места. «Я просил предоставить нам надежную незаметную машину». Набросился на моего дядю Кости. «А вы встречаете нас в лимузине у самого трапа. О чем вы думали?» Дон потянул себя за бровь. «Подожди 2 минуты с критикой». «Просто мы оба устали», — объяснила я и подумала для Кости. «Никто не знает, что мы в Штатах. Перестань бросаться на людей». В то же время я сжала ему руку, обещая, что когда прибудем на место, нас обоих ожидает что-то приятное. «Я нервничаю, Дон. Прости, что наорал», — сказал Костя, ответно пожав мои пальцы. «И ты извини, Хуан, но окажи мне услугу. Сведи комплименты к минимуму, я сейчас слишком чувствителен к этой теме». «Bene, per qual è il problema?» «По-английски», — напомнила я Хуану. «Он хочет знать, в чем дело, милая». Костя откинулся назад и похлопал меня по бедру. «Пристегнись. Не хватало мне только, чтобы ты пострадала в дорожной аварии». Я защелкнула ремень безопасности. «Доволен?» Мимо нас прошуршал черный лимузин. За ним еще один и еще. Выглянув в заднее стекло, я с изумлением увидела не меньше 2 дюжины лимузинов. Съемочная группа Мирамакса наконец получила разрешение на выезд из аэропорта. Дон напоследок самодовольно закрутил кончик брови. «Бедняги, их задержали. Служба безопасности. Пришлось ждать 9 часов». Костя заулыбался. «Ах ты, хитрый старый паук. Я, как помнишь, навострился ее прятать». «Да уж, помню». Недовольно фыркнул Костя. «Не ссорьтесь», — попросила я. «Выяснение отношений нам сейчас было совсем ни к чему». Костя сжал мои пальцы. «Не дергайся, милая, я уже давно на него не сержусь. Вообще-то он может нам пригодиться. Вот скажи мне, старина, никто из твоих высоколобых не разработал пилюли, от которой перестают видеть сны?» Дон мрачно выслушал мое краткое описание истории с Грегором, рассказ о моем возможном отношении к нему и объяснение клички «Ночной хват». К тому времени, как я ответила на все вопросы, прошло 2 часа, и дядя выглядел почти больным. «Хуан, свернешь на следующем съезде. На заправке Shell нас ждет другой транспорт», — распорядился Кости. «Котенок, в твоем распоряжении всего несколько минут». «Я узнаю, нельзя ли подобрать таблетки для Кэт», — опомнившись, пообещал Дон. «Думаю, найду что-нибудь, что ей поможет». Хуан свернул направо к заправке Shell. «Ну, вот мы и на месте. Хуан, vaya con Dios. А ты, Дон?» Костя протянул ему руку. «Береги себя». Дон встряхнул протянутую руку. «Я немедленно прикажу заняться разработкой таблеток». Я обняла дядю на прощание, хотя мы оба плохо умели проявлять свои чувства. Но кто знает, когда мы снова увидимся. Кроме матери, Дон был моим единственным родственником. «Спасибо, что составил компанию, Дон. У тебя, верно, все расписание полетело к черту». «Любое свидание можно отложить». Дядя сжал мне плечо. «Будь осторожна, Кэт». «Обещаю». Первыми из машины вышли классики с замом. Быстро обошли по периметру территорию заправки, поднятыми вверх большими пальцами показали, что все чисто. Костя прошел к бордовому внедорожнику, поздоровался с водителем. «Значит, это наша новая машина». Я вышла и подошла к водительскому окну. «Не обнимешь меня, дружище?» Хуан, оставив машину с включенным мотором, выбрался наружу и заключил меня в медвежье объятие, не забыв облапать задницу. «Хомбре не в настроении», — шепнул он мне. «Просто не выспался. Все наладится». «Котенок», — Костя притоптывал ногой. «Мы здесь как на ладони. Не задерживайся». «Хорошо». Я улыбнулась Хуану. «Не попади в беду». «И ты, Кирида». Я направилась к двери с надписью «Женский», предупредив Кости, что стеречь дверь не обязательно. Внутри было, прямо скажем, похабно, но мне выбирать не приходилось. Единственный способ больше не посещать общественные туалеты — это превратиться в вампира. А раз я сама решила остаться полукровкой, то и винить за неудобство приходилось только себя. 22-километровый мост к Новому Орлеану мы проехали уже вечером. Я там прежде не бывала, во время моей работы у Дона в том не было надобности. Город удовольствий, может, и не отличался низким уровнем преступности, но, как ни удивительно, преступления там совершали люди без примеси нехороших вампиров и вурдалаков. Кости за 5 часов пути от Таллахасси к Новому Орлеану ни разу не вздремнул. Думаю, боялся с меня глаз спустить из опасения, что и я закимарю. Машину вел классики, а зам помещался рядом. Уже на мосту я, наконец, спросила, что нам понадобилось в прославленном городе. «Мне нужно поговорить с королевой Нового Орлеана», — ответил Кости. «Если положение с Грегором обострится, она окажется сильной союзницей. Однако она не выносит, когда ее просят о помощи по телефону». «Еще одна королева». В Европе августейших особ было меньше, чем неумерших. Он искоса глянул на меня. «Королева Нового Орлеана, Мари Лаво, хотя теперь ее называют просто Ее Величество. Она одна из самых могущественных в расе вурдалаков. Слухи о Вуду? Никакие это не слухи, милая». Мне все это не понравилось. Последняя известная мне королева с мистическими способностями чуть нас всех не прикончила. Лично меня женщины пугают больше, чем мужчины. А не опасно ли с ней встречаться, если она так углублена в темное искусство и тому подобное? «Мария соблюдает строгий этикет. Если она соглашается тебя принять, тебе гарантирована безопасность по пути к ней и обратно, и во время самого визита. Она может предупредить, что после убьет тебя при первой возможности, но отпустит целым и невредимым. Потом, конечно, лучше убираться без задержки». Может, она и вежливая хозяйка. А как насчет остального населения, лишенного пульса? Знаешь, извините, Ваше Величество, я тут укокошил пару туристов». Костя угрюмо хмыкнул. «Смотри, извините, не пройдет. Если она нас поддержит, никто не посмеет задеть нас на ее территории. Даже Грегор». «Мы остановимся в отеле?» «У меня там есть дом, хотя я им теперь редко пользуюсь. Там живет старый друг, присматривает за порядком. Не знаю точно, насколько нам придется задержаться, поскольку встреча с Мари еще не назначена. Мари предпочитает, чтобы люди, которых она желает увидеть, были под рукой». Улицы становились уже. На подъезде к французскому кварталу все они были с односторонним движением. Штукатурку и бетон сменили кирпич и камень, и город как будто состарился в одночасье. Однако самая поразительная особенность не имела ничего общего с архитектурой. «Костя», — я недоверчиво вертела головой, — «Господи, ты на них посмотри». У него дрогнули уголки губ. «Хороши, да? Не заводи с ними разговоров, заговорят насмерть». Призраки здесь кишмя кишели. Парили над крышами, прогуливались по тротуару, сидели на лавочках рядом или поверх ничего не подозревающих туристов. На красный свет мы остановились рядом с экскурсией, посвященной, как ни смешно, истории новоорлеанских призраков. Я подслушала, как пара духов критикует ошибки в рассказе гида. Один из них так воспламенился, что шнырял сквозь брюхо экскурсовода, вызывая у того постоянную отрыжку. Бедняга, небось, решил, что страдает несварением. А на самом деле он заполучил взбешенного призрака в желудке. Я и прежде видала призраков, но не в таком количестве. Вибрации этого места ощущались даже из машины, и призраки казались здесь очень уместными. «Как красиво!» — выговорила наконец я. «Я в восторге!» Улыбка смягчила напряженное лицо Кости. «А я так и думал, что тебе понравится, котенок». Наш внедорожник остановился на перекрестке в самой шумной части Нового Орлеана. Костя выскочил наружу, обошел машину и открыл мне дверь. «Мы на месте». Вдоль улицы тянулись ряды городских особняков, но парадные двери были редки. «Такая здесь архитектура», — отозвался на мой мысленный вопрос Кости. Классики тем временем отвел машину, а зам остался с нами. У креольских семей была такая мода — в дом входят сбоку. Он через ворота вошел в узкий переулок и открыл дверь в стене. Я последовала за ним и поразилась, какой блестящей оказалась обстановка в сравнении с довольно потрепанным фасадом. «Лиза!» — окликнул Кости. «Мы прибыли!» Я, нацепив вежливую улыбку, обернулась к спускавшейся по лестнице девушке. «Как приятно вас видеть, Шарри!» заговорила она с легким акцентом. Я протянула руку, а на ответе споткнулась. Лиза была из вурдалаков. Она, может, много старше меня, но, господи, по человеческому счету ей не дашь больше 14. Ладонь у нее была тонкая и нежная, как и вся фигурка. Рост 5 футов 2 дюйма с округлением и весит не больше 90 фунтов в мокром виде. Черные волосы, качнувшиеся, когда она шагнула навстречу Косте, казались слишком тяжелыми для нее. «Моншер». Одного взгляда на ее лицо, когда она смотрела на него, хватило, чтобы подтвердить все мои подозрения об их прежних отношениях. «Ты свинья, Кости. Всегда это подозревала, а теперь абсолютно уверена». Кости обнял девушку. Лиза почти скрылась в его объятиях, но я все же видела ее лицо. Его освещала безмятежная улыбка. Только сейчас я заметила, какая она хорошенькая. Он ее отпустил, и Лиза обернулась ко мне. «Я приготовила для тебя еду, Кэт, и кофе. Я правильно догадалась, что ты предпочитаешь с кофеином?» «Да, и побольше. Не будь я такой усталой, уже врезала бы Кости». Она выглядела слишком молодой для фильмов для взрослых. «Спасибо». А мне все хотелось попросить Лизу присесть, пока ее не сдул сквозняк из кондиционера. Обычно к женщинам Кости я испытывала неприязнь, но Лизу мне хотелось защитить, как это ни глупо. Во-первых, будучи мертвой, она не нуждалась в моей защите. Во-вторых, судя по ее лицу, она была влюблена в Кости. Педофил. «Лиза, будь добра, скажи, Кэт, в каком возрасте ты превратилась?» — попросил Костя, взглянув в мою сторону. «Меня вот-вот прибьют по недоразумению». Она застенчиво рассмеялась. «Мне было 17. Думаю, будь я человеком, про меня сказали бы, что я поздно расцвела». «О, ну и в наше время это не извращение. А судя по вибрациям Лизы, при ее жизни это было абсолютно законно. А почему тебе было не подождать с превращением?» Ее лицо затуманилось. «Нельзя было. Меня отравили, я уже умирала. Я только потому сейчас здесь, что в тот день выпила вампирской крови. Родные отправили меня домой для похорон. Когда тело прибыло, гость взломал мою гробницу и поднял меня как гуля». «О, теперь я готова была почувствовать себя стервой. Прости, кто бы это ни сделал, надеюсь, они долго умирали?» Лиза грустно улыбнулась. «Это вышло случайно. Доктор дал мне яд, считая его лекарством. Медицина далеко ушла с 1831 года. Кстати, о медицине. Надо бы позвонить Дону. Может, у него для меня что-нибудь есть. Ты больна?» — удивилась Лиза. «Здорово», — ответил Кости. «Слухи о Грегоре сюда еще не добрались?» Лиза стрельнула в меня взглядом. «Добрались». «Ну вот», — совсем устало произнес Кости. «Значит, и Мария уже слышала». Он шагнул к телефону и стал нажимать кнопки. Спустя несколько секунд он заговорил на языке, сильно напоминавшем французский. «Креольский?» Я, конечно, не разобрала ни слова. «Он объясняет, кто он, и просит об аудиенции Ее Величества», — перевела Лиза, угадав мое замешательство. «Говорит, что должен попасть к ней как можно скорее. Кажется, его просили подождать». Костя помолчал, отбивая секунды пальцами, и снова заговорил. «Да, да». Он согласился подождать, пока ему перезвонят. Костя повесил трубку. «Мне нечего добавить. Теперь можешь позвонить дяде, милая. Только со своего сотового, чтобы не занимать линию». Как резко он говорил. Я напомнила себе, что Костя страдает от смены часовых поясов, от недосыпа и основательного стресса. Пока Костя излагал Лизе подробности насчет Грегора, я набрала номер Дона. Повесив трубку, я располагалась сведениями о дозировке и обещанием отправить лекарство немедленно. «Дон для меня что-то нашел», — сразу сказала я. «Считается, что это средство вышибает меня из бодрствования сразу в глубокий сон, минуя фазу быстрого сна. Но оно действует всего 7 часов. Потом тебе придется дать мне кровь, чтобы разбудить. Тогда я не перейду в быстрый сон, когда его действие кончится». Костя расслабился всем телом. «Рад, что не убил его при первой встрече, как собирался. Отличная новость, котенок. Думаю, мне не хватило бы выдержки наблюдать, как ты засыпаешь, и гадать, не пропадешь ли во сне». В его голосе было столько чувства, что мое недавнее раздражение как рукой сняло. Поменяйся мы местами, если бы Костя рисковал исчезнуть, я бы тоже кипятком писала. «Никуда я не денусь», — сказала я, обнимая его. У Лизы зазвонил телефон.